там танцевала. То есть как? В Париже танцует, пишет старший брат с изумлением. Что же это такое, значит, данс контрмонархический, контрданс, название танца, монархический. Это непонятно, почему французы этим занимаются. То есть смысл того, что он пишет, следующий. В России это страна рабов, ну страна господ, как скажет потом Лермонтов. Вот тут понятно, это играть в карты, танцевать, это занятие для рабов. Вот, а во Франции, где есть политическая жизнь, где есть многопартийная система, где есть парламент, так сказать, где действительно жизнь кипит, зачем-то они-то танцуют, зачем они играют в карты, он никак не может понять. Вот, для него это действительно часть порочных нравов, вот то, над чем, значит, издевался, скажем, Владимир Раевский. Вот это все для них, вот, то, что подлежит осмеянию и осуждению. И Чацкий, вот, так сказать, своей позой это демонстрирует, осуждение. Короче говоря, да, еще, кстати, его биография. Вот особенно существенно его биография. Он отсутствовал 3 года. 3 года не писал 2 слов, пишет, говорит Фамусов, и грянул вдруг как с облаков. Чем он занимался 3 года? Вот тут, значит, из его разговора с Горичем можно подумать, что не в прошлом ли году в конце «В полку тебя я знал». То есть можно подумать, что они в прошлом году, в конце прошлого года, ну, допустим, это был конец прошлого года, сейчас начало не того прошлого, ну, год прошел, зима в тот момент, когда происходит действие. Значит, очевидно, ну, год назад он служил в армии. Однако Молчалин вносит другую ноту. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь с министрами про вашу связь, потом разрыв. Значит, он еще и на гражданской службе успел побывать. И, значит, сделал было блестящую карьеру, а потом от этой карьеры отказался. Почему, мы понимаем. Когда Молчалин на эту тему затрагивает, он говорит, служить бы рад, прислуживаться тоже. То есть понял, в чем состоит суть службы в наше время. И отказался от нее. Лечился, говорят, на кислых он водах, говорит Лиза, не от болезни чай, а от скуки. Это тоже многозначительный такой мотив. Кислые воды – это Кисловодск. Это Кавказ. А Кавказ в тот момент такая экзотическая страна, одна из тех обетованных земель, которые для себя облюбовали романтики. Значит, допустим, там европейских романтиков это была, скажем, Италия, Испания, это были Италия, Испания или Ближний Восток. А для русских, значит, Бессарабия, там, Молдавия и Кавказ, конечно. Конечно, Кавказ. И в край далекий полетел, напишет Пушкин, уже написал Пушкин в 21-м году, с веселым призраком свободы. Вот с веселым призраком свободы, как видно, и полетел в далекий край Чацкий. И, наконец, что говорит Лиза, тоже это еще один вариант биографии. Да, вернее, Софья. Если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? То есть он отправился в какие-то дальние страны ума искать. Это типичная для того времени ситуация, когда вот такой русский либерал или радикал отправляется в Европу, в либеральную Европу, то есть более свободную, чем Россия, для того, чтобы поучиться там в каком-нибудь западном университете и подышать воздухом свободы. Вот Фихельбекер такую поездку совершил по Европе. И она отразилась в его европейских письмах, в таком публицистическом цикле. То есть все знают такой вариант. Конечно, если так вот напрячься, теоретически, конечно, это все довольно трудно совместить в пределах 3 лет. Хотя и возможно. Трудно почему? Например, потому что с военной на гражданскую службу перейти, это была целая история тогда. Как-то все это нужно успеть, но теоретически можно. Сказать, что это так дико противоречит одно другому, такого не может быть, нельзя. При каких-то исключительных обстоятельствах можно. Но дело-то в том, что, в общем-то, читатель эпохи Грибоедова, он и не пытался свести эти варианты, разобраться там, что после чего, успел бы, не успел бы. Он реагировал каждый раз отдельно, потому что каждое такое сообщение, оно звучит в другой ситуации, в другом контексте. Совершенно другом. Они не соотносятся для читателя. Я уверен, что вы не задумывались над этим до тех пор, пока я не обратил ваше внимание вот на то, что тут совмещаются такие вещи. Ну, совмещается и все. Дело в том, что каждое из этих сообщений повторяю, воспринимается по отдельности. И каждый раз вызывает одну и ту же реакцию. Это ведь типичные варианты биографии, вот так сказать, прогрессиста современного. И каждый раз какая-то часть зрителей узнает в Чацком себе. Ох, так это ж про меня. А это про меня, а это про меня, а это про меня. И количество таких вариантов могло бы быть увеличено даже. Может быть, какой-то просто художнический инстинкт подсказал Грибоедову, что больше не надо. Хватит. Вот можно было 5, 6. Но, в общем, важен принцип. Должны узнавать в частном себя зрители. Определенного рода. И это, кстати сказать, замечали реакционеры со злобой. Что вот они узнают себя в Чацком, это их возвышает в собственных глазах, он там монологи произносит со сцены, они это как бы это их отождествляют себя с ним, чувствуют себя, вот, так сказать, выше всех, всех презирают, всех осмеивают, как бы устами Чацкого. Декабристы, захлебываясь, переписывали действительно его монологи и были в полном восторге. Он действительно, они идентифицировали себя с ним. Вот, и когда Чацкий говорит, когда из нас один, из молодых людей, из нас один, это было не только на сцене, там всегда один, а тут из нас, мы, множественное число, вот тут, значит, действительно все чувствуют, что это один из нас. Он был для передового зрителя, передового читателя одним из них. Вот, и поскольку, значит, все это, сколько там осталось? Осталось. Прекрасно. Значит, поскольку все это действительно ощущал читатель или зритель, то граница вот прежняя, непереходимая, между сценой и зрительным залом, или между текстом и жизнью читателя, она исчезала. Читатель видел свое подобие, такого же, как он, живого человека на сцене или в тексте обнаруживал. И вот эта конкретизация конфликта, она как раз эту границу и размывала. И внутри мира действующих лиц тоже исчезли вот эти самые иерархические границы, эти самые этажи. То есть, конечно, они, так сказать, Чацкий для Грибоедова и для читателей Грибоедова выше, чем Фамусов. Но это уже не существо иного порядка. Не идеальный образ. Это люди, которые находятся в одном и том же пространстве, в одном и том же моменте времени. Они все соизмеримы. Они все стали соизмеримы. Это все живые конкретные люди. То есть, действительно, сценический мир, мир пьесы наполнился вот этими жизнеподобными характерами. И коль скоро принцип жизнеподобия возобладал, то стало возможным то, что раньше было невозможно. Да, как это так, одновременно человек и нежен, и зол? Как это так, человек одновременно патриот и радикал, и либерал? Как это так, что он одновременно ироничен и чего-то не понимает, умен и чего-то не понимает? А в жизни так бывает. Каждый же знал, что в жизни так бывает. Да, на сцене так не было никогда. А в жизни так бывает. И коль скоро перед нами подобие жизни, коль скоро исчезла граница между сценой и реальной жизнью, то становится так можно. Это действительно может быть. И можно так изображать людей, можно так изображать их отношения, и все вдруг стало доступно. Вот, действительно, пьеса стала представлять собой подобие реальной жизни Грибоедова. И тогда все эти рубрики полетели к черту, он от них легко, свободно и весело освободился и стал писать людей вот такими, какими они у него предстали. Живыми, многосложными, полными внутренних неожиданностей характера. Ну, так оно, так-то оно так. И в этом смысле, конечно, Грибоедов, так сказать, заметно отличается от фон Визина. Но дело в том, что он одновременно отличается и более высоким градусом условности. Вот что неожиданно. С одной стороны, значит, гигантски возрастает жизнеподобие художественного мира. С другой стороны, усиливается коэффициент его условности, увеличивается. В каких-то пунктах. Ну, например, в каких? Вот, скажем, в комедии довольно часто какие-то герои, какие-то...